Единственная форма противодействия или сопротивления соединению с источником возникает вследствие реакции на окружающую физическую реальность. Источник всегда открыт для вас, и поток благ постоянно течет по направлению к вам. Очень часто вы готовы к тому, чтобы впустить благо в свою жизнь, но нередко все происходит с точностью да наоборот. Мы хотим помочь вам научиться осознанно пребывать в соединении с Источником большую часть времени. Являясь продолжением нефизической энергии, ваши мысли никогда не стоят на месте, а движутся вперед. И благодаря жизненным контрастам вы можете делать выводы и приходить к определенным решениям. И когда вы сумеете привести мысли в соответствие с собственными желаниями, откроется поток нефизической энергии, творящей миры. Это будет означать, что ваша душа наполнится ликованием и энтузиазмом, что вас ждет триумф. Это ваша судьба. Вы вышли из нефизического измерения. Вы сотворили самих себя. И теперь в своем физическом измерении вы продолжаете творить. Все мы должны иметь объекты, на которые можем направить свое внимание. У нас должны быть желания, которые будут пробуждать наши души, давая почувствовать полноту и всесторонность своей натуры, плывущей по бескрайним волнам всего сущего. Именно такие желания и делают вечность вечной. Эволюция в оценке ваших личных предпочтений. Не стоит недооценивать важность собственных предпочтений, поскольку все развитие планеты зависит от вас, стоящих на передовом крае мысли и точно управляющих своими желаниями. Те контрасты, то многообразие жизни, в которых вы находитесь, наилучшим образом способствует формированию ваших собственных предпочтений. Когда вас повсюду окружают контрасты и противоречия, то на свет постоянно рождаются новые желания. Они исходят от вас в форме вибрационных сигналов, направляющихся непосредственно к Источнику. Тот дает на них немедленный ответ, и в этот момент Вселенная расширяется. Но эта книга не о Вселенной и не об Источнике, который немедленно отвечает на каждую просьбу, как, впрочем, и не о вашей личной значимости, потому что все это дано вам. Эта книга рассказывает, каким образом вы можете занять собственную вибрационную позицию, чтобы получить все то, о чем просили. Наука сознательного творения. Мы хотим помочь реализовать все то, что вы задумали, что родилось в вашей душе под влиянием окружающего мира. Мы желаем, чтобы вы почувствовали всю радость осознанного творческого созидания собственной реальности. Вы действительно способны создавать собственную реальность, и никто другой не может сделать этого за вас. Впрочем, зачастую вы творите собственную реальность, даже не подозревая о том, что делаете это. Такое бессознательное творчество и является причиной полного краха, к которому вы в конце концов приходите. Если вы осознанно выбираете мысли, если отдаете себе отчет, о чем думаете, то тогда вас можно назвать сознательным творцом своей реальности. Но ведь именно это и было главным намерением, когда вы решили воплотиться в своем физическом теле. Ваши желания — ваши ожидания и надежды — это не что иное, как мысли. Просите, и дано будет вам. Вы просите, когда обращаете на что-то внимание, когда просто чего-либо хотите, когда страстно желаете. Вы просите всегда. Неважно, исполнится ваше желание или нет, вы все равно просите. Вам совершенно ни к чему использовать слова. Вы просто чувствуете где-то в глубине души: «Я мечтаю об этом», «Я хочу», «Я жду» и «Надеюсь» и так далее. Именно желание служит началом процесса притяжения.